Что такое лев-начальник, можно понять на следующем классическом примере. Лев вызывает свою секретаршу, между прочим, деву по знаку зодиака, чтобы продиктовать ей важное письмо. Секретарша вынимает блокнот. Итак, можно написать ему следующее. Он на минуту задумывается, потом улыбается лучезарной улыбкой. Впрочем, вы сами знаете, что нужно ответить в таком случае, и, сделав такое ценное замечание, он удаляется по важным делам. Вернувшись в офис к концу рабочего дня, он осведомляется, готово ли письмо. Секретарша протягивает ему бумагу, быстро пробежав ее глазами, он остается очень доволен и начинает звонить своему заместителю, время от времени цитируя строки из письма. «Понравилось тебе мое письмо? По-моему, я прекрасно все изложил, так кратко и ясно, что лучше и быть не может, как по-твоему? У меня явные способности к литературе. Недаром жена говорит, что из меня получился бы неплохой писатель». Этой скромной фразой завершается телефонный разговор. Может быть, это и редкий случай, но в нем есть доля истины. Лев-начальник предпочитает видеть в своем офисе людей, генерирующих оригинальные идеи, но достаточно скромных, чтобы не выдавать их за свои. Конечно, таких работников он очень любит, ценит, уважает и поощряет. Но идеи-то все-таки не их, а его. Это он подвел их к открытию, а им не осталось ничего другого, как это сделать. Истинный первопроходец именно он, помните об этом. Лев-начальник иногда может показаться вам неблагодарным, кроме вашей обычной работы, ему ничего не стоит подкинуть несколько десятков писем, он должен прочитать их сам, но ему лень. И если вы в конце дня не успеете, помимо своей основной работы, дочитать одно другое письмо, он пожурит вас за недостаточное усердие. Подчиненные льва должны подчас иметь олимпийское спокойствие, чтобы не взорваться от подобной несправедливости, а принять ее как обычную львиную манеру поведения. Рабочий кабинет льва в подавляющем большинстве случаев напоминает нечто среднее между королевскими апартаментами и великосветским салоном. Толстые пушистые ковры на полу, приглушенное освещение, огромные букеты цветов в настольных и напольных вазах, низкие бархатные диваны, мраморные подставки и мебель из драгоценных пород деревьев. На стенах отличные репродукции из картин известных художников, фотографии хозяина кабинета и на самых видных местах в изящных рамочках все когда-либо полученные львом дипломы, награды и прочее. Если вы работаете под началом льва, вам нужно не только самому быть творческой, оригинальной, смелой и трудолюбивой личностью, но и признавать, что ваш начальник оригинальнее, умнее, смелее и трудолюбивее вас. Отказа начальник не терпит. Если все же у вас нет другого выхода, вы должны подсластить горькую пилюлю таким количеством комплиментов, чтобы он ее практически не заметил. Львы — прирожденные организаторы и командиры, знающие кому, когда и какую поручить работу. Они никогда не ошибаются в выборе исполнителя. Когда за отлично выполненную работу льва наградит высокое начальство, он не забудет поблагодарить тех, кто принимал в ней непосредственное участие. Зато за недочеты в работе он может так накричать на нерадивого работника, что человеку с больным самолюбием лучше под началом льва не служить. Это может подорвать его здоровье. Лев не выносит сплетни, интриги, секреты, которые каким-либо образом его минуют. Он обязан быть в курсе всех дел своих сотрудников и вовремя подавать им дружеские советы, в которых они, скорее всего, совершенно не нуждаются. Лев подчиненный. Сияло солнце в небесах, светило во всю мощь, была светла морская гладь, как зеркало, точь в точь. Что очень странно, ведь тогда была глухая ночь. Если среди ваших сослуживцев есть лев, вам не удастся его не заметить, даже если он не выделяется особыми талантами. Сам-то он считает себя талантливее всех на свете. Он сумеет найти способ убедить других в том, что они у него есть. Он никому не позволит недооценить себя. Все львы на редкость тщеславны и обожают громкие титулы.